Идея осенила Фанни в этот же день во время ленча, и она взялась за ее разработку, предварительно обговорив все с Тедди. Собственно, обговорив не совсем подходящее слово. Хотя Тедди и могла обсудить любую проблему, однако разговор, который произошел сегодня за столом, скорее следовало бы назвать монологом. Близнецы были уже накормлены и уложены спать. Фанни приготовила омлет с луком для себя и для Тедди, и сейчас они вдвоем сидели за кухонным столом и молча ели, наслаждаясь запахом жареного лука и ароматом кофе, который заполнял кухню. Обе были в домашних брюках, причем у Тедди они подчеркивали стройную и молодую фигуру. Брюки же Фанни обтягивали ее ядреное тело, ослужившее верой и правдой своей хозяйке добрых 50 лет. Тедди как раз отправляла в рот очередную порцию омлета, когда Фанни вдруг нарушила молчание. И почему это вдруг им понадобилось во что бы то ни стало сдирать с него эту форму, а потом еще пытаться сжечь ее в печи для мусора? Тедди вопросительно поглядела на свою визави. «Я сейчас говорю об этом деле Стива», — пояснила Фанни. Тедди кивнула. «Должно быть, форма эта играла для них особую роль, черт бы ее побрал. Иначе зачем было стаскивать ее с бедняги? Ведь те, кто его убил, спокойно оставили на нем ботинки и носки, так ведь? При этом, заметь, ботинки флотские, но это может значить только то, что флотские вещи их не интересовали. Плевать им было на эти флотские ботинки, иначе они наверняка стащили бы с него и их тоже. Но они сняли с него только форменную одежду и на этом успокоились. Почему, спрашивается? А я могу сказать почему. Потому что на этой форме были какие-нибудь приметы или знаки различия, или еще что-нибудь, что могло бы сказать что-то очень важное и интересное о человеке, который носил эту форму. А может, даже и объяснило бы, почему человек этот оказался убитым. Так что же это могла быть за форма? Тедди только пожала плечами и отправила в рот очередной кусок омлета. «А вот скажи, пожалуйста, видела ли ты хоть когда-нибудь человека, которому за 60, а он продолжает себе спокойно работать почтальоном или, скажем, водителем автобуса?» «Я, например, что-то не припоминаю такого случая», — сказала Фанни. «Но мне нередко приходилось видеть людей этого возраста, работающих охранниками в банках, ночными сторожами, швейцарами или лифтерами. И разве не говорил Стив о том, что этот Джон Смит собирался идти на работу в тот самый вечер, когда Рэндом познакомился с ним в баре? Стив ведь говорил это, да?» Так оно и было на самом деле, и как только Стив раньше об этом не подумал. Разрази меня гром, если человек этот не работал где-нибудь ночным сторожем. А это значит, что каким-то образом по этой форме можно было установить, где именно работал он сторожем. А те, кто убил его, не хотели, чтобы стало известно место его работы. Я бьюсь об заклад, что именно так оно и есть, Тедди. И я объявляю об этом Стиву, как только он придет домой. Фанни энергично кивнула, как бы в ответ собственным мыслям. «Нет, я и дожидаться не стану, а сразу же позвоню ему». Она подошла к телефону и набрала знакомый номер. 87-й полицейский участок, сержант Перчисон у телефона. «Это Фанни Ноулс. Не попросите ли к телефону Стива?» «Какая Фанни?» — спросил Мерчисон. «Фанни Ноулс, глупая твоя ирландская башка!» — крикнула в трубку Фанни. «Фанни Ноулс, которая живет в семейке Кареллы и которая за последний год не менее сотни раз звонила в ваш занюханный участок и почти каждый раз разговаривала с тобой, потому что ты там сидишь, изнывая от безделья и насиживаешь свою задницу, ковыряя в носу. Звонит Фанни Ноулс. А теперь, дорогуша, не будете ли вы любезны соединить меня с детективом Стивом Кареллой?» «Послушай, Фанни, в один прекрасный день...» «И что же будет в этот прекрасный день, дорогуша?» — поинтересовалась Фанни самым ласковым тоном. «Неважно что. Просто я не могу позвать к телефону Стива, потому что он ушел и сказал, что не вернется сюда до позднего вечера, если вообще вернется сегодня. Ему хочется проверить тут одну квартирку на Франклин-стрит, и он считает, что это может занять у него довольно много времени». «Да, плохо», — сказала Фанни. «У меня тут возникла одна идея по поводу дела, которым он занимался». «Ну что ж», — сказал Мерчисон слащавым тоном, «значит, ему придется пока что сражаться в одиночестве без вашей помощи, как я полагаю. А нет ли среди нас еще какого-нибудь полицейского, которого вам хотелось бы выручить сегодня? Дело в том, что тут в участке все детективы сегодня только и ждут, чтобы кто-нибудь их выручил». «Пошел к черту», — сказала Фанни и повесила трубку. В участке в данный момент не только никто ни от кого не ждал помощи, но в дежурке детективов, например, вообще не было ни одной живой души. Карелл отправился осматривать квартиру по данному ему Мэри Гудери адресу. Паркер все еще дежурил, переодетый в наркомана, в своей кондитерской. Эрнандес был занят дознанием потерпевшего на месте происшествия, а Мэйр с Клингом находились в кабинете лейтенанта. В дежурке царила непривычная пустота и тишина. Любой мог сейчас пробраться сюда незамеченным и преспокойно выйти отсюда, прихватив с собой все пишущие машинки и вентиляторы. В кабинете Бернса Мэйр распространялся насчет своей гениальной догадки, глаза его сияли. Бернс молча сидел за столом, сложив домиком руки. Клинк стоял, прислонившись к стене, и скептически прислушивался к монологу Мэйра. «Но ведь совершенно очевидно, что именно это он и спланировал», — горячо доказывал Мэйр. «И как только я раньше не догадался». «Плохо только то, что все это слишком очевидно», — философски заметил Клинк. «Как это понимать?» — сердито возразил Мэйр. «Неужто ты хочешь сказать?» «Дай ему договорить, Мэйр», — сказал Бернс. «Для меня совершенно ясно, что парень, который собирается ограбить банк, не станет прямо указывать на него. Он же как будто говорит нам в открытую: «Видите, парни, что я собираюсь сделать? Так вы уж, пожалуйста, подготовьте мне приличную встречу, когда я заберусь туда». Нет, все это уж слишком явно». «А зачем тогда ему понадобилось отправлять эти лопаты в помещение мастерской?» «А как раз для того, чтобы мы решили, что он собирается взять именно этот банк», — сказал Клинк. «Неужто ты успел забыть, что он звонил в целую кучу других магазинов и прочих заведений?» «Почему забыл? Он звонил в рестораны, магазины одежды, галстуков». «И чем же мастерская Раскина лучше остальных? Тоже мне Тадж-Махал нашелся», — сказал Клинк. «Раскин покупает готовое платье по оптовым ценам и продает по розничным. Так почему это вдруг к нему такой повышенный интерес?» «Он совсем не к Раскину старается привлечь внимание. Он хочет привлечь наше внимание к расположенному под его заведением банку». «Ну ладно, а сколько мест из тех, кому он звонил, соседствуют с банками?» «А вот об этом я как-то не подумал», — сказал Мэйр. «Где у нас список всех этих заведений?» «Лежит у тебя на столе», — сказал Клинк. Мэр пулей вылетел из кабинета. Клинк с сомнением покачал головой. «Уж слишком все это смахивает на дымовую завесу, сэр. Может, я и ошибаюсь, но тут что-то не так. Человек просто не может быть таким глупым или таким наглым. Он просто пальцем тычет в этого Раскина, который расположился над помещением банка. Он даже отправляет по этому адресу кирки и лопаты, причем якобы по ошибке. А тут еще и эти рыжие. Это выглядит слишком уж очевидно». «А при чем тут рыжие?» — спросил Мэйр, входя в комнату. Он сразу направился к телефону, положил перед собой список и принялся набирать номер. «Об этом говорится в рассказе Конан Дойла», — пояснил Клинк. «Рассказ называется «Союз рыжих». «Нечего подначивать меня своими дурацкими рассказами», — разозлился Мэйр. «Мы тут пытаемся...» «Алло», — сказал он в телефонную трубку. «Это мистер Ломбарде?» «Джеймс Ломбарде, правильно? С вами говорит детектив Мэйр из 87-го участка. Послушайте, не скажете ли мне, что находится по соседству с вами?» «Что? Магазин дамского белья?» «О, хорошо, я... Что?» «Что по другую сторону?» «Ах так, понятно. Благодарю вас, мистер Ломбарде. Нет-нет, ничего нового. Простите за беспокойство». И он повесил трубку. «Ну?» — сказал Бернс. «По одну сторону от него магазин дамского белья, по другую — ювелирный магазин». «Ювелирный магазин», — задумчиво произнес Клинк. «Ага», — подтвердил мэр и вновь поглядел в свой список. «Давайте-ка попробуем еще кого-нибудь из них». «Совершенно точно», — сказал Клинк. «Все как в Союзе Рыжих. Этот тип направляет нас по выбранному им пути». «О чем это ты, Берт?» — спросил Бернс. Мэр стоял у телефона и набирал уже очередной номер. «Вы наверняка читали этот рассказ, правда? Там одна шайка опубликовала объявление в одной из лондонских газет, предлагая рыжеволосым занять освободившееся место в Союзе. Суть объявления состояла в том, что Союз готов был платить человеку, которого он нанимал. Я уж не помню, сколько фунтов, за составление выписок из энциклопедии. Однако работать он должен был только в помещении Союза. Ну вот, один из таких рыжих явился к ним по объявлению, занял вакантное место, а потом целыми днями сидел в помещении клуба и переписывал энциклопедию». «Мне все это кажется не очень убедительным», — вставил свое слово мэр. В трубку же он сказал: «Попросите, пожалуйста, мистера Чена к телефону». «А, по-моему, все выглядит очень убедительно», — возразил Клинк мэру. Но поскольку тот снова заговорил по телефону, то тут же переключил внимание на Бернса. «Им просто нужно было, чтобы этот рыжий отсутствовал на своем рабочем месте, ну, там, где он раньше работал, понимаете? Потому что они рыли тем временем подкоп под дорогой. Наконец, когда у них было все готово для ограбления банка, человека этого с работы прогнали. Вот он и обратился к Холмсу. Не может ли тот как-то помочь ему восстановиться на работе? А он, естественно, сразу же разобрался, что к чему и что намечается на самом деле». «А как, по-твоему, он смог все это распутать?» — спросил, вешая трубку, мэр. «Я сейчас звонил в китайский ресторан. Он расположен над антикварным магазином, где полно всяких драгоценностей и особенно нефрита. Я все-таки позвоню еще в одно-два места». И он снова наклонился над телефоном. «А теперь посмотрим, что происходит у нас». Этот вопрос Клинк адресовал Бернсу. «Парень этот обзванивает черт знает сколько магазинов и прочих заведений, и все они расположены по соседству с банками, ювелирными магазинами и...» «А мы еще не знаем, все или не все», — не сдавался мэр. Он как раз поджидал, когда на другом конце провода снимут трубку. «Да чего там, прекрасно знаем», — сказал Клинк. «Так вот, он обзванивает всех этих владельцев в расчете на то, что если не все они, то хотя бы часть из них позвонят в полицию. А именно это ему и нужно, чтобы нам сообщили об его угрозах. Зачем, спрашивается?» «И вот таких объектов у нас на сегодняшний день набралось целых 23 штуки. А сколько еще просто не решились побеспокоить нас?» А потом он переключает все свое внимание на Раскина с его мастерской, чтобы мы решили, будто они собираются ограбить именно этот банк. А потом он еще берет и натравливает на него всех этих рыжих баб, как бы для полной уверенности в том, что мы обязательно вспомним о рецепте преступления, методика которого так хорошо раскрыта Шерлоком Холмсом. У нас должна возникнуть прямая параллель с этим рассказом. Он как бы подсказывает нам, и мы в результате должны прийти к выводу, что он намерен ограбить банк, расположенный именно под мастерской Раскина. Ну ладно, а зачем ему это нужно?» «Большое спасибо вам, мистер Голдфарт», — сказал в это время мэр в телефонную трубку. «Совершенно верно, благодарю вас». Он повесил трубку. Звонил в бюро путешествий. Соседняя с ним дверь ведет в банк. «Вот видишь», — отозвался Клинк. «Так знаете, почему он все это проделывает?» «И почему?» — спросил Бернс. «Потому что он вовсе не собирается грабить банк под этой мастерской. Он обязательно ограбит кого-нибудь из соседей остальных 23 его клиентов. а вся эта шумиха всего лишь дымовая завеса». «Ну и кого же он намерен ограбить?» — спросил мэр. «Вот в этом-то и вся загвоздка», — сказал Клинк, пожимая плечами. «Так что же нам делать, Пит?» «У нас сегодня какое число?» — спросил Бернс. 28-е. «А крайний срок он назначил на 30-е?» «Да». «Значит, у нас в запасе 2 дня. Видимо, придется выделить на это дело дополнительных людей». «Каким образом?» «Мы установим наблюдение за всеми этими лавками. Придется воспользоваться помощью других подразделений. Поставим хотя бы по одному человеку на каждый объект. Ты говоришь, что жалоб на звонки было 23?» «Пока 23». «Черт побери, придется подымать кучу народа», — сказал Бернс, мрачно качая головой. «Пожалуй, мне придется сообщить об этом в главное управление. Мы просто не в состоянии бросить на одно дело такое количество детективов». «А почему не послать и просто патрульных?» — спросил Клинк. «Им его не поймать, да и он сразу же приметит людей в форме». «А если послать их переодетыми в штатское? Ведь это всего на пару дней». «А что, неплохая идея», — сказал Бернс. «Я переговорю на эту тему с капитаном Фриком». Он потянулся к телефону. «Тут только одна вещь, которую я никак не могу понять», — сказал он. «И что именно?» «А если ни один из всех этих владельцев магазинов и прочего, ну, если ни один из тех, кому он угрожал, так и не освободит помещение, то каким же образом, черт побери, он собирается провернуть свое дело?» Все недоуменно переглянулись. Сейчас прозвучал вопрос, ответ на который стоил 2,5 миллиона долларов. Однако никто из них не нашел этого ответа.